И вот мы начинаем наш последний урок из вводного курса иврит Кабалы, урок номер 50, страница 20, строчка 5 после точки, кломар 6, шегаор шохен бетох шхина, точка, идем дальше. Зотомерет 7. Шаор Никра Шохен Митаам Шигу Шохен 4. Бетоха Килим еще одну. Точка. Гайну Шехлалут Хакилим 9. Никраим Башем Шхина. Точка. Пятая строчка после точки. Кломар. Шестая строчка. Шегаор. Шохен. Бетох. Шхина. Точка. Дальше. Шесть после точки. Зот. Омерет 7. Шегаор Никра Шохен Митаам Шигу Шохен 8. Бетох Хакилим. Точка. Дальше еще одно предложение. Гайну ше клалут гакелим 9. Никраим башем шхина, точка. Пятая строчка после точки. Кломар, то есть 6. Шегаор, что свет. Шохен, проживает, пребывает. Бетох внутри шхина, внутри шхины, точка. Шесть после точки. Зот это омерет, говорит, а мы переводим это как то есть. Семь. Шегаор, что свет. Никра, называется. Шохен, пребывающий. Митаам, по причине. Шигу, что он, по той причине. Шигу, что он. Шохен, пребывает. Пребывает. Восемь. Бетох, внутри. Хакилим, килим, точка. Гайну, то есть. Шеклалут, что общность Хакилим, Килим, 9, Никраим, называются они, Пашем, именем Шхина. У нас ничего нового нет здесь, смотри как. Шестая строчка, предпоследнее слово перед точкой, Бетох, внутри. Посреди, тоже можно сказать. Посреди, внутри. А так больше нет у нас новых слов. Следующее предложение, десятая строчка. Умитерам шегаор мэйир багэм бетахлит 11. Ашлимут. Аз механим. Азман зе башем. Зман 12. Шель тикуним. Умитерем. Шегаор. Меир Бахем Бетахлит 11 Гашлимут Аз Механим Газман Зе Вашем Зман 12 Шель Тикуним. Время Тикуним. Дальше. Точка. 10. Увметерем, а прежде чем Шегаор, прежде Ше, чем Гаор Миир светит Багем в них Бетахлит в предельной 11 Ашлеймут в предельном Ашлеймут 11 совершенстве. Аз тогда механим, то есть в это время, прежде чем этот светит, тогда механим называют Газман за это время. Вашем именем Зман, время 12, Шель Тикуним, время исправлений. Точка. Тоже здесь у нас нет ни одного слова, которое мы не было бы у нас. 12 после точки. Гайну. Шеану Васим 13 тикуним. Бигдей Шегаор Яир Багем 14 Башлимут. Точка. Гайну. Шеану. Осим 13. Тикуним. Бигдей. Шегаор. Яир. Багем. 14. Башлимут. Точка. 12 после точки. Гайну, то есть. Шеану осим, что мы. Ану, мы, что мы. Осим делаем. 13. Тикуним. Исправление. Бигдей. Для того. Шегаор. Чтобы свет. Яир. Светил. Багем в них. 14. Башлимут. В совершенстве. Точка. В ад аз никра гамацав азе. Вашем 15. Шхинта выгалута. Точка. Еще одно последнее предложение. Кломар Шеба Оламот 16 Эльоним Эйн Адайн Гашлеймут. Точка. 14 после точки. В ад Аз Никра Амацав Азе Вашем 15 Шхинта Вегалута. Точка. Еще одно предложение. Кломар Шеба Оламот 16 Эльоним Эйн Адайн Гашлеймут. Точка. 14. В ад аз и до тех пор, ад до аз, до тогда, дословно, и до тех пор никра называется гамацав газе, это состояние, вашем именем, 15, шхинта, шхина, выгалута, в изгнании, точка. Конечно же, со стороны Келим. 15 после точки. Кломар, то есть, Шебаоламот, что в мирах. 16. Эльоним. высших мирах, элюним. Эйн адайн, нет и адайн еще, ашлеймут, совершенство. Тоже здесь ни одного слова у нас не было уже больше, которого мы не знали бы. В любом случае, этой терминологии нам уже значительно хватит уже на изучение Шлаве Сулам, например, Шамати и других так сказать, разделов нашего обучения. А остальное просто на практике. Пойдешь дальше на практике изучать из того, что мы учим в наших других занятиях. То есть все зависит от тебя, и дальше ты ответственность, ты, как мы знаем, вся лежит в этой учебе только на самом человеке, который занимается. И поэтому выбирай время постоянно немножко заниматься. Ну, языком достаточно, в принципе, то, что мы учили. И вот эти технические, всякие грамматические вещи, следи за ними время от времени. Но достаточно просто всех тех остальных материалов для нас, чтобы очень быстрыми темпами продвигаться. Но хорошо все-таки время от времени самому, лучше бы регулярно что-то переводить. Вот, например, взял какую-то то, что мы сейчас, например, учим Шлаве Асулам. И прежде чем ты слушаешь, взял какое-то одно предложение и стараешься его теперь сначала его разобрать. Значит, смотришь на слова, которые знаешь, и смотришь, которые не знаешь. Пробуй сложить все это, даже если что-то не знаешь. Пробуй сложить это в одно предложение. А потом можешь слушать. Или слушай так, да, понятно, что можешь, хотя бы одно предложение, а потом старайся его при прослушивании. Одно предложение даже было бы достаточно. Можешь два делать, как твое желание. Но вот таким образом хорошо бы делать. И потом прослушиваешь его внимательно и смотришь, что еще не ясно и, так сказать, и все точки над «и» ставишь. Успехов в продвижении.